Глава 7. Два гроба были установлены в часовне так, чтобы между ними остался проход, и пришедшие отдать последнюю дань не устраивали толкучки. Тут были и черные, и белые. Часть из них шепотом переговаривались снаружи, в вестибюле, устланном ковром. Некоторые сидели в часовне на складных деревянных стульях, некоторые молились, опустившись на колени у железной решетки, за которой стояли на каталках, обитые черным крепом, гробы. Софи Харрис сидела в первом ряду, вся в черном. Черные туфли и чулки, черное платье и черная шляпа с вуалью. Она напоминала Карели женщин из его семьи, овдовевших троюродных теток и сестер, которых он видел только в черном. Он сел рядом с Софи. Та бегло посмотрела на него через плечо и тут же отвернулась. «Миссис Харрис», — сказал он, — «мы не могли бы выйти на минуту. Мне нечего вам больше сказать. Но здесь-то давайте не спорить». Она посмотрела на гробы. «Мне надо с вами поговорить», — настаивал Карелло. «Давайте выйдем». Она неохотно поднялась со стула и молча прошла сквозь открытые арочные двери в вестибюль. Карелло следовал за нею. «Ну, что насчет Чарли, удовлетворились?» — тихо проговорила она, едва разжимая губы и сцепив руки на животе. «Я должен был с ним поговорить». «Но почему? Я же вам сказала, что он тут ни при чем». «Надо было проверить». «Ну и как, проверили?» «Да, это действительно не он». «Вы привязались к нему, потому что он черный?» «Нет, это не так, миссис Харрис. И к тому же я не привязывался к нему. Я задавал ему вопросы. И только потому, что он мог оказаться убийцей вашего сына и снохи». Женщина пристально посмотрела на него. «Я хочу найти того, кто их убил». Она по-прежнему не сводила с него глаз. «Прошу вас, поверьте». «Ну хорошо», — кивнула она. «Я на нуле», — признался Карелло. «Просто на нуле. И мне нужна ваша помощь. Я прошу вас вспомнить, может, Джимми или его жена с кем-нибудь не ладили?» «Нет», — София отрицательно покачала головой. «Не было такого». «Или просто не сошлись в чем-то. Бывает, люди обижаются по совершенным пустякам». «И тогда?» «Нет. Если бы вы знали Джимми, он и грубого слова никому сказать не мог». «А миссис Харрис, человек, который убил Изабел, похоже, что-то искал. Вы не представляете себе, что именно?» «Нет». «Джимми никогда не говорил, что прячет деньги или драгоценности, что-нибудь в этом роде?» «Нет». «Бывают, люди прячут дорогие вещи от воров». «У него не было дорогих вещей». «Миссис Харрис, а Джимми не был связан с людьми подозрительными, с преступным прошлым?» «Нет», — сказала Софи и тут же добавила. «А белому вы бы такой вопрос задали?» «Знаете», — возмутился Карелло, — «давайте покончим с этим. Ваш сын зверски убит, а убийство — это самое тяжкое преступление». И я хочу знать, может, среди его знакомых были преступники. Это совершенно естественный вопрос. Цвет кожи тут ни при чем, так что не будем об этом. Карелло понизил голос и повторил. Так как, были у него знакомые с преступным прошлым? Нет, во всяком случае, прямо он никогда об этом не говорил. То есть как вас понять, а не прямо? Нет. Ни о каких знакомых преступниках он никогда не говорил. «Тогда что вы имели в виду, употребив слово «прямо»?» «Мой сын никогда в жизни не сделал бы ничего дурного». «Миссис Харрис, вы только что сказали, что ваш сын никогда прямо не говорил о своих знакомых с уголовным прошлым. Что это значит?» «Ничего». «А не говорил ли он о какой-нибудь преступной деятельности, к которой имел отношение?» «Мой сын не имел отношения ни к какой преступной деятельности». Может, он задумывал что-нибудь в этом роде? Не знаю. Честное слово, не знаю. Он был нездоров. То есть как это нездоров? А что с ним было? Кошмары. Какие кошмары? Они у него с тех самых пор, как он выписался из Форт Мерсера. А что такое Форт Мерсер? Военный госпиталь на севере штата, недалеко от тюрьмы. Так что за кошмары? Иногда он просыпался с криком. Я заходила к нему в комнату. Он сидел на кровати и вглядывался в темноту, словно зрячий. Я обнимала его, а он был весь в холодном поту. «Что с тобой, Джимми? Что случилось, сынок?» — спрашивала я, но он не отвечал ни слова. Он просто дрожал у меня в руках. «А днем про эти кошмары он когда-нибудь говорил?» «Нет, но Изабелл рассказывала мне, что он от них так и не избавился». «И когда же она вам об этом говорила?» «Да совсем недавно». «Итак, миссис Харрис, вам ничего не известно о планах Джимми. А в принципе, там могло быть нечто противозаконное?» «Пожалуй, да». «Он говорил вам что-нибудь в этом роде?» «Он говорил, что они разбогатеют». «Кто?» «Они с Изабелл». «А каким именно образом не говорил?» «Мистер Карелло, я должна сказать вам правду. Мне кажется, он задумал что-то не совсем чистое». «Он говорил это?» «Нет». «Так почему же?» «А зачем бы иначе ему понадобился старый приятель по армии?» «Что вы имеете в виду?» «Он сказал мне, что нашел одного из своих приятелей». «По армии?» «Да, по-моему, так он и сказал». «И кто же это?» «Имени я не запомнила». «А он не сказал, зачем ему понадобился этот приятель?» «Сказал, что тот поможет им с Изабелл разбогатеть». «А каким образом? Не сказал?» «Нет». «Так почему же вы решили, что тут что-то нечисто?» «Сама не знаю. Может, потому что солдат учат обращаться с оружием». «Но прямо сын ничего вам не говорил?» «Нет». «Ну что ж», — Карелло пожал плечами. «Как в кино», — подумал он. «Двое старых фронтовых друзей находят друг друга, чтобы очистить банк или казино в Лас-Вегасе. Вообще-то и такое возможно, все возможно, но сомнительно. И все же возможно, черт возьми». «Спасибо», — сказал Карелло, — «вы нам очень помогли». Но сам он в этом совсем не был уверен. В это субботнее утро инспекторская комната скорее походила на церковь, кроме шуток. Лучи ноябрьского солнца сплошной пылевой дорожкой пробивали под острым углом длинные зарешеченные окна и золотистыми пятнами собирались на крышках столов и пишущих машинках. Радио на столе Дженера передавало органную музыку. Карелло ожидал божественного чуда, но его все не было. Дженера печатал. Он купил себе карманный словарь в мягкой обложке и время от времени сверялся с ним, отрываясь от работы. Эта стрекотня машинки, да еще с перерывами, раздражала Кареллу. Печатать в храме — святотатство. А помимо всего прочего, чудес в мире больше не происходит, и дело его было совсем табак, черствее, чем вчерашний хлеб. Органная музыка заполнила инспекторскую. Карелле даже захотелось исповедаться. Он не был на исповеди с того самого времени, как перестал ходить в церковь, то есть с 15 лет. По странному совпадению, тогда же он потерял невинность на крыше одного жилого дома в Риверхеде с девушкой по имени Сузи Райан, ирландкой. Она ходила в ту же церковь, что и Карелло. После посвящения на крыше Карелло решил, что надо исповедоваться в своем грехе. Но потом подумал, что священник может поинтересоваться его партнершей, соучастницей греха. Таким образом всплывет имя Сузи Райан, такой щедрой и такой страстной. В те ранние годы Карелло готов был и в пекло за ней пойти. В общем, он колебался и в конце концов решил не ходить на исповедь. а заодно и вообще никогда больше не ходить в церковь. Но это решение к сузерайн никакого отношения не имело. Просто церковь всегда навевала на него сон. «А чего ты больше не ходишь в церковь?» — спросил отец. «А ты отчего, папа?» — ответил Карелла вопросом на вопрос. «Ну, так забудем об этом», — подытожил отец. А сейчас он подумал, что если бы не многолетнее отступничество, то можно было бы помолиться Богу и попросить его сотворить чудо или хотя бы дать в руки путеводную нить, и тогда все проблемы развеялись бы как дым. А так по радио звучала органная музыка, да Дженеро стучал на машинке, а у Кареллы не только не было путеводной нити в руках, он даже не представлял себе своего следующего шага. «Ладно, позвоним в Форт Мерсер», — подумал он. Ход его мыслей не имел ничего общего с классической дедукцией. Звонок — это просто от отчаяния. До разговора с Софи об убитом он не знал практически ничего. Когда расследуешь подобное дело, весьма важно знать, как человек провел последние 24 часа жизни, с кем встречался, где был, что видел. Что касается Изабел Харрис, то здесь была хоть какая-то ясность. Она провела их в постели с Фрэнком Престоном. Но о Джимми он знал только, что в то утро он, как обычно, ушел из дома в 9:30. В течение дня занимался своим нищенским бизнесом на Холл-авеню. Потом, скорее всего, зашел в бар, чтобы переждать час пик, и, наконец, двинулся домой. Карелла забыл спросить у Изабел, всегда ли Джимми заходил в один и тот же бар. Ошибка. Может быть, большая ошибка. И Изабел теперь уж ни о чем не спросишь. А ведь нельзя исключать возможность, что Джимми в баре с кем-то встретился, поспорил, слово за слово. Черт, все могло быть. Бар оставался загадкой, причем исключительно по его собственному растяпству. Как же он так мог опростоволоситься? Эта мысль раздражала его, но он не позволил себе слишком уж впадать в отчаяние. Лучше заняться фактами, которыми он располагает. Вроде никакой внутренней связи между ними нет, но во всяком случае, в их свете Джимми Харрис из трупа превращается в живое существо. Что касается информации номер один, то сейчас из нее ничего не извлечешь. Если Джимми Харрис и впрямь связался с каким-нибудь старым приятелем по армии, чтобы сделать и, возможно, незаконным путем быстрые деньги. Убедиться в этом Карелла мог только одним способом — потолковать со старыми армейскими приятелями Харриса. Пока его сведения касательно военной карьеры Джимми были весьма скудны. Он служил в огневом расчете Альфа 2-го отделения и в результате полученного во время операции ранения ослеп. Если повезет, капитан Маккормик в ближайшее время предоставит ему сведения, которые он запрашивал у армии. Впрочем, тут на удачу особо рассчитывать не приходится. Но от Софи Харрис он узнал и еще одну вещь. Ее сына преследовали кошмары. Карелла позвонил в справочную. После долгих выяснений девушка-оператор дала ему код Форт Мерсера, и Карелла принялся за дело. Набрал единицу, код города, 555 и, наконец, 1212. Занимаясь этой длинной вереницей чисел, он забыл все на свете. Зачем звонит? Номер своего полицейского значка, номер страховой карточки и свое второе имя. Снова голос дежурной. «Справочная, с кем вас соединить?» Карелла объяснил, что он дозванивается в Форт Мерсер. Это где-то рядом с Ролли. «Форт Мерсер находится в городе Пэкстон», — сказали ему. «Но там много номеров. Что именно вам нужно?» «Госпиталь». «Там два госпиталя, главный и для выздоравливающих». «Давайте начнем с главного». «Запишите, пожалуйста, номер, сэр». «Да, записываю». 963-70-47. «Спасибо, а 963?» Но в справочной уже повесили трубку. Карелло вздохнул, набрал единицу, затем код, а затем номер. Послышались гудки. Дженнеро перевел радио на другую волну, и теперь в комнате звучала легкая музыка. Телефон в Пэкстоне продолжал звонить. «Может, по субботам там никого нет», — подумал Карелло. «Госпиталь», — раздался в трубке мужской голос. «Это главный госпиталь Форт Мерсер?» «Да, сэр», — говорит детектив Карелло из 87-го полицейского участка в Айсоле. «Мне хотелось бы выяснить кое-что об одном вашем пациенте десятилетней давности. Может, мне кто-нибудь...» «А с кем бы вы хотели поговорить, сэр?» «С любым, кто может мне подробно рассказать об этом пациенте». «Да, сэр. Но мне-то откуда знать, кто это?» «Хорошо. Тогда с кем-нибудь, кто работал у вас 10 лет назад, есть такие?» «Да, сэр. Наверняка есть. Но, видите ли, у нас тут большое учреждение, и я, право, не знаю, с кем вас соединить». «А можно поговорить с кем-нибудь из руководства?» «Да, сэр, например, с генералом Ригли. Можете соединить меня с ним?» «Одну минуту, сэр». Буквально тут же в трубке раздался женский голос. «Приемная генерала Ригли», — говорит детектив Карелло из 87-го полицейского участка в Айсоле. «Нельзя ли переговорить с генералом?» «Весьма сожалею, сэр, но его нет и сегодня не будет. Может, вы мне поможете?» «Да, сэр, а в чем дело?» «Мы расследуем убийство человека, который когда-то находился на излечении в вашем госпитале, и мне хотелось бы узнать об этом пациенте как можно больше». «А когда он у нас был?» 10 лет назад». «Ого!» «Да, давнее дело, я понимаю». «Это уж точно». «Но я уверен, что архивы того времени еще не уничтожены». «Конечно нет, сэр, это не проблема». «А в чем же проблема?» «Боюсь, по телефону вам выяснить ничего не удастся». «Видите ли, я просто хотел сберечь время, ведь речь-то идет об убийстве». «Хорошо, я свяжу вас с архивом». «Спасибо». «Не вешайте трубку, будет щелчок, это я просто переключаю вас на нужный номер». «Спасибо». И вновь потянулись минуты ожидания. «Убийство, — думал Карелло, — это нечто вроде вторжения в чужую жизнь. А такого никто не любит, никому не нравится, когда звонят из большого города и спрашивают о человеке, который здесь лечился 10 лет назад. Я свяжу вас с архивом. В архиве вам, наверное, помогут». «В архиве имею дело с историей, давней и не столь отдаленной». «Я свяжу вас с архивом. Потому что, видите ли, здесь люди хоть и больные, но живые, и у нас нет времени заниматься трупами». «Архив. Сержант Холлистер у телефона», — говорит детектив Карелло из 87-го полицейского участка. «Я собираю информацию о человеке, ставшем жертвой убийства». «Ничего себе», — присвистнул сержант Холлистер. «Его зовут Джеймс Харрис. Он был на излечении в Форт-Мерсере 10 лет назад». «Второе имя есть?» «Рэндольф». «Потребуется некоторое время. Разрешите, я перезвоню вам». «Мой номер — Фредерик 7-80-24. «Только, сержант». «Да, сэр». «В общем-то, мне хотелось переговорить с кем-нибудь, кто знал его, когда он у вас лежал. Я хочу сказать, это важнее, чем данные, которые вы мне зачитаете». «Мне все равно надо найти его карту, сэр. Я перезвоню». «Сержант, речь идет об убийстве». «Да, сэр, понимаю». «Спасибо, буду ждать звонка». Послышался щелчок, трубку повесили. Карелло взглянул на настенные часы. 10:37. «Как пишется слово «перевозочный»? «П» или «Пи»?» — спросил Дженнеро. «У тебя же словарь, возьми да посмотри», — посоветовал Карелло. «Как же я посмотрю, если не знаю, как оно пишется?» Но что начинается с «П» ты знаешь, не так ли? Да, но вторая-то буква какая? Карелло снова поднял глаза на часы. 10:38.